Глава 12. «Ну, рассказывай, как ты живешь, Ларка?» Веселый голос Артема придает уверенность, что все не так критично и напряженно, как мне кажется. «Хорошо живу», — отвечаю, накладывая себе в тарелку салат. «Ты лучше сам расскажи, как ты здесь оказался. Ты же кричал на выпускном, что твоей ноги больше не будет в этом захолустье». «Кричал», — улыбается Артем. «Но, как видишь, я здесь. Да и рад, знаешь». Он подмигивает мне. «Вот, тебя увидел, Руса. Хотя совершенно не понимаю, почему вы не вместе. Он же так тебя добивался». «Давай не будем поднимать тему, на которую я совершенно точно не хочу разговаривать в праздник. Я отворачиваюсь от Артема поискать Киру и снова натыкаюсь взглядом на Руслана, который так и не сводит с нас глаз». «Ладно, не будем, так не будем», — хмыкает Артем безобидно. «Ты лучше скажи, кем ты работаешь?» «Гинекологом я работаю», — улыбаюсь Артему. «Да ладно, ты все-таки пошла в эту сферу деятельности. Вот ты молодец», — восклицает Артем. «Я ловлю себя на мысли, что любуюсь им и подмечаю все изменения. Артем стал более уверенным в себе, раскрепощенным, что ли. Глаза стали мудрее, а вот улыбка осталась та же. И мне все так же легко с ним общаться, будто и не было этих лет, которые мы друг друга не видели». «Мама!» — зовет меня Кира. Я отвлекаюсь от своих мыслей и перевожу на нее взгляд. «Да, дочь», — улыбаюсь ей. «Расскажи бабушке Рае и бабушке Кате, на каких островах мы были? Я забыла!» Весело просит Кира, сидя на руках у Руслана. Замечаю, как она бросает ревнивый взгляд в сторону Артема, но старается быстро перевести его куда угодно, а мне снова становится не по себе. Почему же так неправильно выходит? Любой мужчина, который появляется на горизонте, сразу же попадает в лагерь врагов дочери. «Да, расскажи нам, Ларка», — подначивает меня уже Артем, а потом он склоняется чуть ниже и быстро проговаривает, так что слышу только я. «А после я тебя украду. Ненадолго. Давай пощекочем нервы Рысеву, как в молодости». Чуть ли не давлюсь вздохом, но какой-то легкий азарт, что поднимается в крови от его шепота, толкает меня на то, чтобы согласиться. «Доченька, ну так как? Вам понравился Таиланд?» — спрашивает мама, переводя на меня взгляд своих светлых глаз. Она сидит рядом с тетей Катей, мамой Руслана, спокойно что-то обсуждала с ней, а теперь все смотрят на меня. От Рысевых старших и моих родителей веет каким-то домашним теплом, поэтому я и люблю приезжать к ним, ко всем или по отдельности, неважно. Но только без Руслана. От него я сейчас чувствую скрытую злость. «Понравился, мам», — улыбаясь, отвечаю я. «Это было именно то, что мне нужно. Я наконец-то спокойно отдохнула и приняла для себя важное решение», — добавляю более бодро. «И какое решение?» Слышу вопрос папы, который сидит почти напротив меня и улыбается. «Секрет», — отвечаю, пожимая плечами. «А папе рассказать?» С наигранной обидой произносит он, и все за столом начинают смеяться. Это была еще детская шутка. Когда-то папа так сделал мне, когда я сказала, что у меня появился секрет, и он решил его выведать таким вот способом. Я, конечно же, ему все рассказала, так как не хотела обижать папочку. Но после этого, удивительным образом, хулиган в моем классе перестал мне докучать. А я еще долго делилась с папой своими секретами. Но почему-то в этот раз не хочу. Поэтому я и не лезу в отношения Киры и Руслана. Кем бы он ни стал для меня, для моей дочери он должен оставаться ее папочкой. Но я замираю от того, что вижу в глазах Руслана. Я не просто замираю, теряюсь. Он все так же держит на руках Киру и поглаживает ее по голове, которую она положила ему на плечо. Но вот в глазах у него плещется уже не злость и напряжение, а боль и тоска. Да, именно сейчас я вижу там боль, и мне становится не по себе. Такое чувство, будто я предаю его, а не он сделал это когда-то. И от этого становится не только обидно, но и противно. Отворачиваюсь от Руслана и стараюсь больше не обращать на него внимания. Разговор о нашем с Кирой отдыхе плавно перетекает в воспоминания о наших детских шалостях. Особенно те моменты, когда Иволгины жили еще на одной улице с нами. «А твои родители где сейчас, Тем?» Спрашиваю у Артема, когда в очередной раз все успокаиваются от приступа смеха. «Отец умер в том году», — отвечает Артем грустно. «А мама сейчас часто находится в санаториях. Ей тяжело далась эта потеря». «Мне очень жаль», — произношу я негромко, и неловкость повисает за столом. Папы наливают по рюмке и молча поднимают, не чокаясь, выпивают. Я же кручу в руках стакан с соком, но все равно чувствую себя не очень. «Да ладно вам!» Артем улыбается, хотя видно, что его улыбка натянута. «Я уже пережил это, да и никто из нас не вечный». «Да, никто». Повторяю его фразу и перевожу взгляд на часы, что висят на стене. «Знаете, дорогие мои, нам уже пора. Время уже позднее, а нам еще нужно доехать до города. Да и отпуск закончился. Нужно вливаться в прежний ритм жизни». «Может, останетесь, Лар?» — спрашивает тетя Катя, умоляюще смотря на меня. «Нет», — отвечаю я, извиняясь. «Давайте я вам лучше как-нибудь привезу Киру на выходные». Я перевожу взгляд на Киру и чуть ли не хнычу. «Она уснула», — извиняюще смотрит на меня Руслан. «Прости». «Так...» Пытаюсь сообразить, как же нам теперь ехать домой. «Я могу доехать с вами. Кира поспит у тебя на руках сзади, а я за руль», — предлагает Руслан. «На своей машине я езжу сама. Да и ты вообще-то пил», — отвечаю я, злясь на него. «Ладно. Давайте так поступим. Я за руль, а вы с Кирой сзади. А твоя машина?» — спрашиваю запоздало. «Я на такси приехал сюда», — объясняет Руслан. «Тем, а ты в город не едешь случайно?» — спрашиваю неожиданно даже для себя. «Собираюсь. И если ты меня подбросишь до гостиницы, то я буду тебе безмерно благодарен», — отвечает Артем, снова начиная улыбаться, как обычно. «Но только я не пойму, что вам мешает разбудить Киру?» «Ну, скажем так», — немного смущаюсь я. «У нашей дочери есть отличительная черта, которую она до сих пор не переросла». «После того, как она уснула, ее лучше не будить. Она, конечно, засыпает крепко, но...» Вставляет Руслан вместо меня. «Если проснется, мы будем всем домом слушать ее капризы и слезы. Она у нас вроде и взрослая девочка, но мы ее слишком...» «Избаловали мы ее», — добавляют уже папы и смотрят на нас понимающе. «В чем минус одного ребенка и внука? Рано или поздно, ну или сразу, он превращается в эгоистичного человека. Я так мечтала, что у меня будет как минимум двое детей, но...» «Лар», — зовет меня Артем. «Ну так что?» И я вижу в его руках мою шубу, которую он разворачивает так, чтобы я могла удобно одеться. Папы помогают нам выйти, а мамы уже собрали вкусностей домой. В машину садимся тихо. Сразу включаю печку и прогреваю ее. Руслан сидит сзади, а Артем рядом. И вроде можно не нервничать, но все равно напряжение витает в воздухе. Домой доезжаем довольно быстро. Руслан помогает отнести Киру в квартиру, а Артем заносит сумки. И все это делаем молча. Пока Руслан находится в комнате с Кирой, мы с Артемом остаемся на кухне одни. «Извини, что так вышло. Зачем-то извиняюсь я, хоть и понимаю, что страшного ничего не произошло». «Лар, а у вас с Русланом действительно все?» — спрашивает Артем, подойдя ко мне вплотную. Поднимаю взгляд на него, вглядываюсь в его глаза и пытаюсь понять, что он пытается сейчас узнать у меня. Он в ответ изучает меня таким же взглядом, но что-то еще мелькает в его глазах. «Тем», — шепчу я, так как голос садится из-за его такой близости. «Ну, давай так, Лар. Мы уже взрослые люди, а не подростки», — говорит Артем. «И я хочу за тобой поухаживать. Хочу пригласить тебя на свидание, но только с условием, что мне где-то за углом не переломают кости», — добавляет Тема и растягивает губы в улыбке. «Я...» Раздается за спиной Артема, и я только сейчас замечаю, что Руслан смотрит на нас, и он явно слышал все то, что Артем мне говорил. «Кира спит, так что я пошел. Пошли, Артем, подкину тебя до гостиницы. Такси уже ждет внизу». «Ну вот это я и имел в виду», — шепчет Артем, бросая в мою сторону взгляд. «Но только я не вижу в нем ни капли раскаяния или страха». «Поехали, Рус, хоть пообщаемся», — добавляет он весело.